Глава 30. Алиса. Мне и раньше признавались в любви. Да что там, много раз и при разных обстоятельствах мужчины разных возрастов и статусов громко кричали мне о своих чувствах, требуя неответного признания, а неоспоримого принятия и благодарности за оказанную честь. В исполнении Тимура это впервые прозвучало так трепетно и одновременно безоговорочно. В трех простых словах я услышала обещание заботы, защиты, уважения, счастья и взаимности. Вернее, он не обещал, он делал. В очередной раз доказывал действиями, неже и заставляя дрожать. Безмолвно просил раскрыться, довериться и подчиниться, и я откликалась. Такого урагана страсти и притяжения я не испытывала никогда. Тело вибрировало, мозг отключился, а на первый план вышли инстинкты и желания, заложенные самой природой. В горячих руках Тимура я чувствовала себя цельной, с восторгом и ужасом, понимая, что он и есть тот самый. Тот, с кем желаешь пройти рука об руку через всю жизнь. Тот, с кем заведомо надежно и в болезни, и в бедности. От кого не страшно рожать детей. Тот, для кого хочется строить крепкий тыл, создавать уют и дарить нежность, заботу, любовь и тепло. Мы забылись друг в друге до утра, и этого короткого промежутка времени показалось ничтожно мало. Мы восполняли нечто недополученное от других, и эти прежние партнеры безвозвратно блекли и стирались из памяти, словно неудачный набросок, уничтоженный ластиком. Нам было мало, и даже обессилев, мы тянулись друг к другу снова и снова, без слов и просьб. Я давно не была невинной фиалкой, а трепетной ланью вообще никогда себя не считала. Но Тимур показал мне новый уровень любви и близости. Он умудрился смешать в одном флаконе и нежность, и жадную страсть, мучительное наслаждение и нетерпеливое обладание. Лаская, целуя, присваивая и приручая, он чувствовал меня и мои потребности, безошибочно угадывал малейшие сигналы моего тела. После долгой и многогранной близости я так и не смогла уснуть. Усталость и удовлетворение превратили мое тело в желе, но я боялась закрыть глаза и отключиться, пытаясь продлить сладкий момент единения. Чувствуя спиной горячее тело Тимура, я терлась о него, неосознанно желая проникнуть под кожу или впитать в себя его запах, тепло и дыхание. Тимур почти не шевелился, но дышал не как спящий человек. Одна его рука по-хозяйски лежала у меня на животе, а растопыренные пальцы невесомо поглаживали влажную кожу, вынуждая меня млеть и покрываться мурашками. Второй рукой Тимур стискивал мою грудь и, водя носом по шее и затылку, шумно втягивал воздух. От жадных поцелуев и смелых ласк кожа горела, а кое-где слегка пощипывала и стягивала, но я не торопилась бежать в душ, как раньше. Давно, кажется, в прошлой жизни. Мне было жарко и тесно от крепких объятий, но выползать из живого капкана я не торопилась, а он не торопился вставать. Хотя будильник на его телефоне, оставленном где-то на кухне, настойчиво попискивал с периодичностью в несколько минут. «Аккумулятор сядет», — услышав очередной сигнал, прошептала я и, усмехнувшись, намекнула. «А ты опоздаешь на работу. Да и я тоже». «К черту работу!» — вздохнув, буркнул Тимур и, пожамкав мою грудь, проурчал, обжигая ухо горячим дыханием. «У нас есть дела поважнее». «Но мы никого не предупредили», — выдохнула я, втайне мечтая, чтобы Тимур срочно придумал весомый повод никуда не выходить хотя бы пару дней. «Вот это, конечно, плохо», — заворчал Тимур и, приподнявшись, чмокнул меня в плечо и начал подниматься. «Стой, ты куда?» — ухватив его за руку, заныла я. Искуксившись, повторила: «Может, правда к черту работу, а? Хотя бы сегодня». «Надо позвонить». Улыбнувшись, виноватым тоном произнес Тимур и, накрыв меня измятым одеялом, добавил: «Поспи еще немного». «Еще немного?» — хохотнула я и, покраснев, игриво добавила. «Не помню, чтобы мы вообще сегодня спали». «Прости, не сдержался». Накидывая халат, с улыбкой повинился Тимур. А я вдруг вспомнила, с чего началась наша страстная ночь. «Как рука?» Завернувшись в одеяло, уточнила я и, сев на кровати, попросила. «Покажи, мы так и не обработали порез». «Пустяки». Мельком глянув на ладонь, отмахнулся он и, подойдя, склонился. Собрав мои волосы на затылке в кулак, вынудил задрать голову и, поцеловав губы, хрипло добавил. «Уже не болит. Ты — мое лучшее лекарство от боли и печалей». «А из-за чего ты ночью?» Сформулировать вопрос я сразу не смогла, но состояние, в котором застала Тимура на кухне, меня беспокоило. «Напился?» — глядя в глаза, предположил Тимур, а когда я кивнула, вздохнул. «Просто устал, так бывает». «Не хочешь поделиться?» — недоверчиво пробурчала я, но он снова заткнул меня поцелуем. Потом отстранился и, протянув руку, вытащил из-под моей подушки забытый там пояс от халата. Глядя в упор, намотал его на руку и, поиграв бровями, расплылся в широкой улыбке. Меня тут же обсыпало мурашками, а от жарких воспоминаний щеки залило краской смущения. Поежившись, я потупила взгляд и, кутаясь в одеяло, закусила нижнюю губу. Тимур усмехнулся и, направившись к двери, невозмутимо произнес: «Пойду сварю кофе, а ты пока... Кстати, Алиса, зачем тебе сегодня на работу? Оставайся дома, а?» «Ну вот еще», — фыркнула я и, подтянувшись, пообещала. «Только приму душ, оденусь и приведу себя в порядок, а позавтракать мы можем по дороге». Спорить или уговаривать Тимур не стал. Протяжно вздохнув, покачал головой и, пробурчав что-то про вредных девчонок и необходимость воспитательной порки, отправился варить кофе. Оглядев разгромленную кровать и пол, усыпанный нашей одеждой, я прикрыла рот рукой и, тихо рассмеявшись, встала. Прежде чем отправиться в душ, немного прибралась и, заглянув в гардеробную, начала выбирать комплект одежды. Ежедневные перепалки по поводу пристрастия Тимура наводить порядок не только в своих вещах превратился в ежедневный ритуал. Тимур упорно развешивал и раскладывал все по цветам, длине и фасонам, а я с превеликим удовольствием возвращала творческий беспорядок. Он систематизировал. Я рушила его идеальную картину мира, добавляя безбашенности. Но не сегодня. Выбрав строгое платье, прихватила комплект белья и, взяв чистое полотенце, отправилась в душ. Помня, что времени в обрез, быстро привела себя в порядок и, уложив волосы, выключила фен. Ванная комната погрузилась в тишину. И именно в этот момент я услышала за дверью то, чего совсем не ожидала. «Все хорошо, не волнуйся. Перезвоню чуть позже, сейчас я не один. Да, она рядом. Скучаю очень. Надеюсь, скоро увидимся».